О чем лучше не спрашивать? Не стоит пытаться ставить по картам диагнозы, если у вас нет знаний по медицине. Вопрос о здоровье можно поставить так. Как я буду чувствовать себя в течение ближайших 3 месяцев? Нежелательно напрямую спрашивать о смерти. Если человек скоро уйдет из жизни, по раскладу на его самочувствие вы поймете это и так. Вопрос о беременности тоже довольно зыбкий. Карты могут скрыть эту информацию. Рождение и смерть не подвластны человеку. Возможно, поэтому подсознание ставит блок. Общее правило таково. Задавайте только те вопросы, к ответам на которые готовы. Имейте в виду, что карты не отвечают на вопросы, касающиеся кодов, паролей, номеров телефонов, лотерейных билетов и так далее.